Глава 22. Алла. Я стою, не шевелясь, возле двери и, стыдно сказать, подслушиваю. И когда раздается предложение Инны Ивановны отправить меня обратно к Толе, во мне разгорается дичайшее желание выйти и высказать все, что я думаю по этому поводу. Но сдерживаюсь. Возникает ощущение, что Марк меня, если что, не отдаст. Ну и я сама никуда идти не собираюсь. Я скорее полицию вызову и скажу, что меня хотят похитить. К счастью, в этом нет никакой необходимости, потому что чем дольше я слушаю разговор, тем четче понимаю, что Инна Ивановна, кажется, в курсе далеко не всех поступков Толи. Хотя его и прикрывала. А теперь открылась неприятная правда. Новость о том, что у него и раньше были любовницы, меня добивает. Получается, Толя всю дорогу мне изменял? И теперь я понимаю, почему не заметила изменения в его поведении. А чему там меняться? Мне становится так обидно, что, кажется, эта боль сейчас прожжет мне душу. Выходит, этот козел меня и не любил никогда. Я сжимаю зубы, стараясь не разрыдаться, и невольно слушаю, что дальше. «Толя!» — раздается голос Инны Ивановны. «Ты понимаешь, что ты все, что у тебя было, спустил в унитаз? Какие шансы? И на бизнес, и на семью, и на ребенка. Ну почему ты такой дурак у меня?» «Я не дурак, мама», — зло отвечает. «И не надо меня унижать. Я живу, как хочу». «А за чей счет ты живешь, как хочешь? Ведь если ты и работал из рук вон плохо, то, получается, зря только получал зарплату. Я этому тебя учила? Я так тебя воспитывала?» «Ой, только не надо сейчас про воспитание», — заносчиво отвечает Толя. А я приоткрываю дверь. Крохотная щелочка, но сквозь нее и слышно лучше, и какой-никакой, а вид открывается. Я вижу сидящего спиной ко мне Толю. Он возмущенно машет руками, а я вспоминаю, сколько крови он попил не только из меня, но и из собственной матери, потому что как-то она мне рассказывала, как ей пришлось этого лося устраивать на работу, как она объясняла Марку, что брату нужна помощь. Вообще, Марк у них всегда был питательным источником. И если у самой Инны Ивановны есть работа, квартира, да и, собственно, не особо она и нуждается в чем-то, то в ситуации с Толей все куда хуже. «Да, про воспитание! И не спорь!» Она упирается кулаком о подбородок и вздыхает. «А я даже не знаю, что теперь и делать. Потому что ты вырос, а толку с тебя, Сгулькин нос. Ты не то, что меня на старости лет не прокормишь, ты о себе и своем ребенке позаботиться не в состоянии. А это не мой ребенок. Это ребенок моего брата. И пусть он и заботится. И если я тебе не нравлюсь, то, пожалуйста, общайся с Марком. Раз он такой хороший, такой умница. А я, значит, моральный урод». Толя распаляется все больше. «Просто это кукушонок. Ты его, значит, в гнездо забрала, выкормила. А он взял и меня выпихнул». «Да куда он тебя выпихнул?» Инна Ивановна качает головой, а я вижу, что ее лицо становится все более грустным. «Тянул тебя! Ты всегда его любила больше, хотя на деле он тебе никто, и раз ты так его любишь, обойдусь без вас». С этими словами он резко поднимается, выходит из кухни и отправляется к выходу. К счастью, не замечая, как я смотрю в щелочку. Не до того ему. Да и плевать. Интересно, на что он рассчитывал? Хотя понятно, на что. Инна Ивановна всегда любила рассказать, что Марк, ее второй сын, вырос большим человеком, а главное, чуть ли не делает все, что она скажет. Слушается ее, ценит и уважает. Ну, Толя и решил, что раз так, мать быстро объяснит Марку, что он должен продолжать кормить здорового лба. Не вышло. Раздается хлопок двери. «Ну, и что с ним делать?» Раздается страдальческий голос Инны Ивановны. Понимаю, что она спрашивает не у Марка. Она спрашивает куда-то в воздух. Хотя я уверена, что ответ ей известен. «Пускай ищет себе работу, заводит отношения и несет за них ответственность», — скучно подсказывает Марк. «Ты тоже говоришь это. Толя никогда так не делал, он не умеет». Пусть учится. 18 ему уже давно исполнилось. Я только одного не понимаю. Зачем ты полезла в это все? Это его семья. и он сам должен решать эти вопросы. Потому что Толя по-другому мне об этом рассказывал. Не сомневаюсь в этом. Воцаряется молчание. Я уже думаю, что ничего интересного дальше ждать не стоит, но раздается голос свекрови. «Так Алла все-таки у тебя? Ты хочешь с ней поговорить?» Настороженно уточняет Марк. «Понимаю, что ему совсем не хочется, чтобы Инна Ивановна начала меня уговаривать вернуться к Толе. Однако переживает он напрасно». «Да, поговорить. А еще посмотреть на внука. Соскучилась». Она это произносит так миролюбиво, что я сама открываю дверь и иду на кухню. «Я тут!» — киваю. «Здравствуйте!» «Привет, Алла! А ты почему не вышла раньше?» «Не хотела прерывать ваш разговор». «В общем...» — свекровь горестно вздыхает. «Не получается с Толей. А жалко. Как Игорь?» «Да вон задремал!» — киваю в сторону комнаты. «Дай хоть посмотрю на любимого внука». Охает, вздыхает. И когда мы оказываемся в одной комнате, она произносит шепотом. «Эх, Алла, жаль, что Толя таким дураком оказался. Уж я думала, что ты просто с ним разошлась. А раз изменял, хамил, видно, что жизни не будет. А внук, он мой внук, понимаешь?» «Понимаю». Невольно улыбаюсь. «Ты не думай. Если что нужно, я все равно тебе помогу. Ты не переживай. Так, и что с Марком-то у тебя? И правда любовь?» «Он приютил меня, и все. Ничего нет». Говорю, как есть. Инна Ивановна молча слушает, но ничего не говорит. А я и не знаю, что для нее лучше, чтобы я встречалась с Марком или мы остались друзьями. В любом случае, внуков она то ли не увидит, и это для нее самое главное. Между тем Игорь просыпается и начинает кряхтеть, а свекровь с восторгом тут же берет его на руки. «Мой маленький мальчик, бабушка тебя никогда не бросит. Бабушка у тебя хорошая,